Дальний отпрыск Фауста, он унаследовал от предка дар чернокнижника. Холмс читает газету, как каббалист Тору. Если Холмс критик гениальный, то Ватсон добросовестный, как Белинский. Вглядываясь в окружающее, первый отмечает, что видит, второй, что знает. Ватсон отнюдь не лишен наблюдательности, но он следит не за фактами, а за их культурными отражениями. Холмс подглядывает за голой действительностью, Уотсон приукрашивает ее литературной традицией. Их разделяет поэтика. Холмс поклоняется богу деталей. Его правда кормится сырой эмпирикой. Аскет по призванию, он охватывает мир глазом акмеиста для того, чтобы добиться подлинно реалистического эффекта. Необходим тщательный отбор, известная сдержанность. В окружающем Холмс ценит вечное, штучное, конкретное. Для Ватсона частное — полуфабрикат общего. Все увиденное он подгоняет под образец. Холмс сражается с неведомым, Ватсон защищается от него штампами. Вошел джентльмен с приятными тонкими чертами лица, бледный, с крупным носом, с чуть надменным ртом и твердым открытым взглядом, взглядом человека, которому выпал счастливый жребий повелевать и встречать повиновение. Ватсон — жертва психологической школы, которая думала, что читает в душе, как в открытой книге. Холмс, как мы знаем, предпочитал газету. Отдав повествование в руки не слишком к тому способного рассказчика, Конан Дойль обеспечил себе алиби. Холмс не помещается в виды искателей Ватсона. Он крупнее фигуры, которую может изобразить Ватсон, но мы вынуждены довольствоваться единственно доступным нам свидетельством. О величии оригинала нам приходится догадываться по старательному, но не искусному рисунку. В манере Ватсона Холмсу не нравились сентименты. Это все равно, что в рассуждении о пятом постулате Эвклида включить пикантную любовную историю. Ватсон, однако, делит любовь к мелодраме не только со своим веком, но и со своим другом. Театральные эффекты, которыми злоупотребляет Холмс, компенсируют ту экономию усилий, что Шопенгауэр называл грацией. Сворачивая веером свои рассуждения, Холмс страдает от того, что некому оценить алгебру его мыслей, цепь уравнений, ставших бесполезными ввиду вывода ареста. Ватсон и Холмс ценят не биографа, а болельщика, который охотно признается, что не знал большего наслаждения, как следить за Холмсом во время его профессиональных занятий и любоваться его стремительной мыслью. Спортивные достижения Ватсона важнее литературных. Чтобы мы об этом не забыли, Конан Дойль не устает напоминать, что Ватсон играл в регби. Для англичанина этим все сказано. Спорт — кровная родня закону. У них общий предок — общественный договор. Смысл всяких ограничений в их общепринятости. Спортивный дух учит радостно подчиняться своду чужих правил, не задавая лишних вопросов. Именно так Ватсон относится к Холмсу. Спортивность Ватсона противостоит артистизму Холмса. Шерлок Холмс обладает ренессансным темпераментом. Он сам себе устанавливает правила, по которым играет. Даже на скрипке.